дорожку, дорогу в знакомые места. Нагалей же в железную кружку свои боевые 100 грамм. Гитару возьми, струну подтяни, солдатскую песню пропой. О доме своем, о времени том, когда мы вернемся домой. О доме своем, о времени том, когда мы вернемся домой. Верность не долг не забыли, но все же признаемся друг, что мало когда-то любили мы наших бесценных подруг. Всю нежность свою, что в смертном бою солдат берегли мы с тобой, мы в сердце своем жене принесем, когда мы вернемся домой. Мы в сердце своем жене принесем, когда мы вернемся домой. Закончив походную службу за мирным домашним столом, припомним солдатскую дружбу, солдатскую кружку нальем. И чуть загрустив солдатский мотив, припомним мы мирной порой. Споем о боях, о старых друзьях, когда мы вернемся домой. Споем о боях, о старых друзьях, когда мы вернемся домой.